Глава 24. Изумление и недоверие не оставляли меня, когда я поднималась по темной лестнице в свою комнату на верхнем этаже. Я очень устала, но спать не хотелось. За эти несколько часов произошло куда больше событий, чем за всю мою жизнь. Пьянящий восторг, охвативший меня, когда я очутилась в объятиях Джерри, и его губы нашли мои. Сознание, что я ему нужна. Затем потрясение того, что мы нашли в бассейне. Убийство Нормы и бешеный калейдоскоп эпизодов. Наконец, обвинение Роберта Хадната и счастливый исход этой сцены. А теперь совершенно неожиданный итог безумной ночи. Признание Стива Картериса в любви. Однако я сознавала, сейчас самым важным было то, что Элейн находилась в доме Хаднатов, возможно, одна. И это после шока от прошедшей ночи. Нужно было немедленно идти к ней. Я подошла к двери своей комнаты и обратила внимание, что она приоткрыта. Но я хорошо помнила, что, уходя, заперла дверь. Не задерживаясь, я перешагнула через порог, механически протянула руку к выключателю и замерла, увидев смутную тень на фоне окна. В комнате кто-то был. Видимо, я дошла до такого состояния, что не могла нормально реагировать на такие неожиданности, поэтому, похолодев, просто стояла неподвижно у порога. Когда мои глаза привыкли к темноте, я разглядела, что человек склонился над моей кроватью, стоя спиной ко мне. Он должен был слышать, как я вошла, однако даже не пошевелился. Я тоже выжидала, что будет дальше». Вдруг человек повернулся и шагнул ко мне. Даже теперь я ничего не чувствовала. Не спеша нажала на выключатель. Комнату залил свет. Передо мной стоял лейтенант Трент. Увидев его, я разразилась идиотским смехом. Трент подошел ко мне и резко схватил за руку. «Прекратите, Ли!» Я поняла, что у меня началась истерика. А сообразив это, устыдилась и, сделав над собой усилие, прекратила смеяться. Трент заговорил извиняющимся тоном. «Какой же я глупец! Совсем забыл, как все это было тяжело для вас. Вам нужно немедленно лечь в постель». «Да нет же, я в порядке». «Вы меня слышите? Вам необходимо отдохнуть». Но я заупрямилась. «Я в порядке, и не надо обо мне беспокоиться. Сейчас отправлюсь в дом Хаднатов и буду возле Элейн. Ей нельзя оставаться одной». Но прежде чем я успела что-либо сообразить, Трент обнял меня за плечи, а я уткнулась носом ему в плечо и расплакалась. Он подвел меня к кровати, отодвинул в сторону серую шубку и стал ласково гладить по голове. «Бедняжка, вам сегодня досталось столько переживаний за один день. Понимаю, для вас все это было особенно тяжело. Вы же волновались сразу за нескольких». Постепенно я успокоилась. «Ну что вы такое говорите? Разве можно сравнить мои переживания с волнениями и горем Пенелопы, Роберта или Джерри?» Мне удалось достать носовой платок. Я стала вытирать слезы, засыпая лейтенанта вопросами. «Вы серьезно говорили о невиновности Роберта? Все это было чьим-то мерзким планом? Несмотря на все факты, он действительно не убивал Грейс?» Лейтенант улыбнулся. «Хватит вопросов на сегодня, Ли. Но мне необходимо знать правду. Так скверно, когда в потемках все время ломаешь себе голову. От этих дум я не засну сегодня, не смогу, а вообще-то я в порядке». «Окей, Ли Ловеринг, тогда я дам вам работу. Не думаю, что Роберт Хаднат виновен в смерти Грейс Хау, и почти наверняка знаю, чьих это рук дело. Кто-то писал Грейс заказные письма, с кем-то она должна была встретиться в карьере, и этот человек туда прибыл. И убил ее?» «Думаю, что убил». Я почувствовала облегчение, получив косвенное подтверждение, что Роберт оказался жертвой чьего-то безжалостного плана. В таком случае его нельзя винить за то, что он сделал. «Но вы пока точно не знаете, кто убил Грейс и Норму?» «На это я отвечу и да, и нет. «Да, потому что я уверен в своей правоте, а нет, потому что работники шефа Дордона проверили каждый шаг подозреваемого мной человека и установили его полное алиби. Я имею в виду убийство Нормы». Он принялся беспокойно ходить взад и вперед по комнате. «Думаю, есть лишь один способ разрешить это дело — сызнова рассмотреть все факты. Из них четыре самые важные. Я говорю о четырех письмах, ни одно из которых не попало в руки полиции. Одно письмо для Грейс было в руках Нормы, из-за него ее и убили. Остальные два Грейс написала в театре, и Картерис доставил их в Вентворд. Письмо, адресованное Джерри, разорвала Норма, а вы с мисс Пэриш расправились с письмом для миссис Хаднат. Третье письмо пока не найдено. Известно только, что Грейс написала его, но кроме этого мы ничего не знаем». Он помолчал, глядя на меня. «Я убежден, что в этих письмах были важные данные, ускользнувшие от внимания тех, кто их читал. Вот почему я стараюсь восстановить все, что удастся. Письмо, полученное Грейс, наверняка уничтожил убийца. Но Дэвид Локвуд, просмотревший первую страницу, уверенно заявил, что оно было любовное. Норма прочла из него два отрывка Роберту Хаднату. В одном из них были нападки на Норму. Второй касался ссоры и свидания позднее, вечером. Мы также знаем, что оно было подписано «Роберт», однако написано не рукой Хадната. Не думаю, что это письмо так уж важно. В этих отрывках все, что нам требовалось знать. Мне-то они, разумеется, ничего не сказали, но я не стала задавать вопросов, понимая, что Трент откровенен со мной лишь до известного предела. «В здании суда», — продолжал он, — «мисс Пэриш изложила суть письма Грейс к миссис Хаднат по памяти. Он достал из бумажника лист бумаги и подал его мне. Взгляните, это совпадает с тем, что вы запомнили». Четким почерком Мерси было кратко записано содержание того ядовитого послания, в котором упоминались по калифорнийским газетам подробности суда над Робертом за несчастный случай по его вине, повлекший смерть пассажирки, и управление машиной в нетрезвом состоянии. Об эпизоде в санатории Виллера ничего не было сказано. «Очень похоже на то письмо», — подтвердила я. Трент убрал бумагу, достал чистый листок и приготовился записывать. «Было также письмо к Джерри, которое порвала Норма. Попытайтесь восстановить его содержание». Я старалась сосредоточиться, вспоминая то утро в больнице, когда Джерри показал мне письмо Грейс, пришедшее ночью. В голове всплыли лишь отдельные фразы, которые я и продиктовала Тренту. «Я должна предостеречь тебя от Нормы Сейлор. Она совершенно испорчена. Она постоянно меня унижает. Вот почему она старается, чтобы ты в нее влюбился. Не способна любить никого, кроме самой себя. Она сделает тебя несчастным. Я бы не смогла перенести, если ты будешь страдать так же, как страдала я». Эти строчки, написанные девушкой, которая ненавидела другую, сейчас, когда обе они были убиты, прозвучали до боли трогательно. Трент молча записал то, что я вспомнила. Джерри говорил, что Грейс до этого написала ему еще одно письмо, которое Норма тоже уничтожила. «Что вы знаете о нем?» Я вспомнила, что Джерри мне сказал об этом письме в тот вечер у фонтана и с легким замешательством ответила. «Кажется, оно было в основном обо мне и Джерри. Я его не читала. Спросите лучше о нем у Джерри». Трент кивнул. И Норма порвала в больнице оба письма. Интересно, не могло ли случиться так, что она не уничтожила эти обрывки? «Я тоже об этом думала», — сказала я. Но почему-то не спросила его, куда она их дела. Жаль, это помогло бы не только мне, но и Джерри в формальностях со страховой компанией. Во всяком случае, кое-что нам удалось восстановить. А теперь подумаем о третьем письме Грейс, которое, как я надеюсь, может подсказать нам разгадку всего дела. Я удивленно посмотрела на него. «Вы хотите сказать, что знаете, где она находится?» «У меня есть некоторое предположение. Вы так и не поинтересовались, что я делал здесь, в вашей комнате. Нарушал закон, производя обыск, не имея ордера». «Неужели вы предположили, что письмо находится в моей комнате?» «Такова моя версия, но я не успел до вашего прихода проверить ее правильность». Трент спокойно сел рядом со мной на кровать, взял в руки серую шубку и вывернул ее подкладкой наружу. «Стивен Картерис сказал кое-что, показавшееся мне странным. Возможно, он и вам говорил об этом. Когда Грейс отдавала ему шубку, чтобы он вернул ее вам, она попросила его извиниться за то, что порвала подкладку. Вы мне как-то говорили, что Грейс была предельно аккуратна с чужими вещами, поэтому мне показалось странным, что она ухитрилась порвать подкладку шубки. Вы имеете в виду...» «Имею в виду, что она хотела привлечь ваше внимание к этому по какой-то вполне определенной причине». Он осторожно ощупывал шелк подкладки. «Вот оно!» Я взглянула через его плечо, и меня охватило мрачное предчувствие. Это был разрез подкладки внизу, длинный, аккуратный разрез. «Почти как если бы...» «Как если бы Грейс нарочно разрезала подкладку», — подхватил Трент. «Вот именно. Это был ловкий ход, если она хотела передать вам письмо, не привлекая внимания Стива. Он не заметил бы, что это разрез в подкладке, он мужчина. Но вы бы сразу подумали, что так разорвать материю нельзя». Трент хладнокровно погрузил пальцы в разрез и вскоре вытащил оттуда знакомый конверт, который молча показал мне, чтобы я видела, кому он адресован. Крупным наклонным почерком Грейс было написано «Ли Ловеринг». «Оказывается, последнее и самое важное письмо предназначалось вам», — сказал лейтенант. Я даже не удивилась, на меня нашло какое-то отупение. Трент распечатал конверт, извлек из него листок и быстро прочитал. Лицо его приняло суровое выражение. Я нетерпеливо смотрела на него. «Ну, оно вам о чем-нибудь говорит?» «Думаю, что да. Теперь мне совершенно ясно, кто убил Грейс Хау и кто Норму Сейлор. Но вы дадите мне его прочесть, оно ведь адресовано мне». «Верно, но я вам его не покажу». Откровенно говоря, в душе я даже обрадовалась, услышав такой ответ, опасаясь еще одного шока. «Значит, разгадка все время находилась в моей шубке», — пробормотала я, и тут же меня поразила страшная мысль. «Боже мой, если бы Стив сразу привез мне шубку, и я раньше нашла письмо, возможно, Норму не убили бы». Трент сурово взглянул на меня. «Если бы Картерис привез вам письмо в первый же день, вероятно, вместо Нормы Сейлор убили бы вас, Ли Ловеринг». Вдруг он взял меня за руку. «Послушайте, нам еще долго блуждать, прежде чем мы выберемся из леса. Письмо в моих руках — настоящий динамит. Пока я ничего не могу предпринять, потому что не располагаю доказательствами. Но могу вам сказать одно. Кто-то знает, что третье письмо адресовано вам. Наверное, он сходит с ума, гадая, попало ли оно к вам. Теперь, когда Норма убита, рисковать никто не станет. Но если все так, как я предполагаю, этот человек ни перед чем не остановится, чтобы добраться до вас или до письма. Я говорю это вам не только как полицейский, но и как мужчина прелестной девушки. Вы совершили много поспешных, опасных для вас поступков, защищая своих знакомых. Отныне вы должны защищать только саму себя, Ли Ловеринг. И этому делу вы посвятите все свое время, ясно? Вы будете ночевать в доме Хаднатов? Это прекрасно. Сейчас же отправляйтесь туда и не высовывайте носа, пока я утром не зайду за вами. Вы меня поняли?» «Поняла». «Хорошо, а теперь забирайте свою зубную щетку, я провожу вас к Хаднатам». С минуту я не двигалась, стояла рядом и краешком глаза смотрела на письмо Грейс, которое он все еще держал в руке. Я смогла разобрать всего одно слово на последней строчке, написанное рукой Грейс. Это была фамилия Эпплх.